Иногда Комарян участвовал в вечерах встреч выпускников академии. Всё-таки комиссовали его с последнего курса. И каждый раз с тоской смотрел на своих высоко взорлившихся однокашников, на их прибавляющиеся от встречи к встрече звёзды. Смотрел и вздыхал. Если бы всё вернуть. Стреляться из-за неверной женщины так же глупо, как стреляться из-за неудачно выбранного арбуза. Сходи на базар, выбери другой. Вот такая грустная история. А ведь Башмаков мог рассказать и свою историю. Она пусть без стрельбы, но тоже невесёлая. Каждому мужчине есть что по этому поводу рассказать. Но Борька никого не желал слушать, стараясь остаться наедине со своим разрушительным любовным горем. Среди многочисленной отъезжающей и отъехавшей родни пошёл страшный слух, что Лобинзоны прямо-таки уже потеряли ребёнка, замечательного талантливого мальчика, аспиранта и будущего крупного учёного. Мать бросила советское консульство, просилась назад, чтобы спасти сына. Но ей объяснили, что это невозможно, так как, уехав из СССР, она совершила предательство, а такие вещи не прощаются. И вдруг Борька сам, безо всякой помощи, остановился. Пришёл в себя и подал заявление на выезд. Разрешение ему, учитывая оборонную засекреченную специальность, конечно, не дали, а с кафедры, разумеется, пришлось уйти. Чтобы не угодить в тунеядцы, он устроился за какие-то смешные деньги осветителем в Народный театр при заводе «Красный Перекоп», где начальствовал давний пациент его отца. Однако надо было подумать и о заработке. Преодоление большой чистой любви с помощью множества маленьких постельных дружб требует определенных расходов. Сначала Борька зарабатывал перепродажей импортных бюстгальтеров, которыми его снабжал также бывший пациент отца, директор универмага Лыткарина. Когда директора посадили, наступили трудные времена, и Борька попытался реализовать портрет бабушки кисти Альтмана. Конечно, Борис Исакович памятное полотно продать не позволил, но книгу с автографом Маяковского не отстоял. С этого и началось знакомство с Лобинзона с миром антикваров. В предотъездные годы Олег виделся с Борькой редко. Иногда Лобинзон приезжал к нему в гости, как он любил выразиться, на выселке. Друзья, чтобы остаться наедине, выходили на балкон и, поплёвывая вниз с 11-этажной высоты, рассуждали о женщинах или беззлобно переругивались. Нет, они не ссорились. Но Лобинзон вдруг прозрел в своём студенческом дружке типичного представителя злой силы, упорно не выпускавший его из СССР. Он даже не успокоился и потом, когда Башмакова с позором выгнали из райкома. «Довели вы страну, коммуняки проклятые, с вашей драной советской властью!» «Здрасте!» — обижался Башмаков. «Это не моя бабушка, а твоя на Дону советскую власть устанавливала. Моя бабушка гусей под Егорьевском пасла». Про устанавливавшего в Егорьевске советскую власть дедушку он благоразумно умалчивал. «Так бы и пасла до сих пор, если бы не моя бабушка Ася. А вместо благодарности вы держите меня в этой хреновой стране. А вот этого не надо. Так я и предполагал, тунеядыч, ты становишься антисемитом. И когда начнутся погромы, ты меня не спрячешь». «Спрячу». «Нет, не спрячешь». Но эти разговоры начались позже. А тогда Лобинзон, еще не травмированный своей большой любовью и суровыми буднями отказника, относился к райкомовской деятельности приятеля с насмешливым благодушием и, выслушав рассказ Башмакова о семейных утеснениях, вдруг страшно возмутился этим скобарством и решительно посоветовал: «А ты возьми и уйди». «Куда?» «Да хоть ко мне. Только кровать с собой захвати. У меня один станок. Будем хороводы вместе водить». «А Борис Исакович?» «Деду всё равно. Он сейчас командарма Павлова реабилитирует и Мехлиса ненавидит».